Вот уже 2 года Александра работала в вечерней школе. Она преподавала никому не нужную химию и вела клубную работу. Ребята в школе, как ее уверяли, были крайне трудные, со сложной судьбой и тяжелыми жизненными условиями. Поэтому моложавая, энергичная директриса Галина Дмитриевна Амосова делала все, что хоть как-то сможет увести детей от болота наркотиков и пьянства. Вообще же, детьми этих людей от 17 до 22 лет можно было называть лишь в письменных отчетах какому-нибудь начальству или при выклянчивании денег для школьных, то бишь детских, нужд. Первое, что решила сделать Саша, это создать школьный журнал «Вечерок». Для более успешного продвижения дела Александра вытянула из директрисы компьютер и не ошиблась. К ней потянулись. Волшебный экран стягивал в кабинет различнейшие слои школьного населения, а на стенде второй год вывешивался какой-нибудь очередной номер вечерка. Сегодня в клубе перед ней сидели 7 самых отъявленных колючек, беззастенчиво именующих себя журналистами. «И что же приготовили нам наши акулы-пера? Света, что пойдет в развлекательной рубрике?» «Думаю, анекдотов 5 пустить», – черканула в тетради карандашом светловолосая девчушка. «Только новенькие надо, я подобрала кое-что». «О, пусть анекдоты лучше Михаил Алексеевич диктует», – почти в один голос взвыли начинающие писатели. Михаил Алексеевич Дворнев вел у ребят труд, вернее, организовал при школе авторемонтную мастерскую, и любой желающий мог при необходимости заработать себе пусть небольшую, но живую копейку. Хотя имелся в мастерской и постоянный штат из своих же вечерников, но уже более опытных и обученных ребят. Михаил Алексеевич возился с молодой порослью сутками напролет, прекрасно понимал и многое им прощал, за что и пользовался любовью всей вечерней школы. «Ага, мало ему вашего автодела, вы еще и писать статьи его заставляете. Не пойдет», – категорично заявила Александра. «Думайте сами». Думали ребята долго, шумно, перебивая и подсмеиваясь друг над другом. Расходились уже довольно поздно. Сегодняшний вечер был похож на многие другие. Глобального не совершили, но расходились довольные друг другом. Впереди Александры мелькнула коричневая куртка. «Женя, подожди! Слушай, я говорила с Галиной Дмитриевной, мы сможем отправить тебя на курсы диджеев. Помнишь, ты говорил, что у тебя получается с этим делом?» «С делом-то, Александра Михайловна, получится. Со временем нет. До 4 я на работе, потом школа. Когда мне еще курсы?» «Но ты же так хотел», – удивилась учительница. «Хотеть не вредно. Да только мне деньги настоящие нужны, а не удовольствие». Светлые вихры спадали на смеющиеся глаза парня. «Спасибо вам за заботу, честно». Попрощавшись, Женька легко сбежал по ступенькам. Но он бежал не домой. Несмотря на поздний час, он несся туда, где вечером загораются неоновые огни, где от фонарей становится празднично, а из каждого ресторанчика льется своя музыка. Он бежал в центр города. Это было не близко, но там он встретит ее. И за спиной росли крылья.